По сообщениям южнокорейской газеты Кёнхян Синмун, 5 сентября в Сеуле представители Совместного комитета Федерации Демпрофсоюзов и Федерации Южнокорейских профсоюзов коммунальной отрасли на пресс-конференции заявили, что с конца сентября будет развернута самая крупная всеобщая забастовка против госполитики труда. В тот день южнокорейская пресса поместила статью преподавателя аспирантуры юриспруденции университета Йонси Пак Санги, который раскритиковал Пак Ын Хе за самоуправство и произвол.